Марк Калос. Трое обреченных. В мрачное и безжалостное время надлежит полагаться только на хороший клинок. Саргон-кромсатель убрал свой хашину за пояс после того, как отер полукруглое медное лезвие от крови. Боевой топор блеснул на солнце. Я опустил взгляд на противника. Агония сраженного им Эламита была недолгой. Несколько содроганий, и тело замерло с нелепой гримасой, застывшей на лице. То был последний налетчик, который присоединился к своим собратьям в земле без возврата. Кромсатель оглядел затихшее поле битвы, которое еще недавно вовсю гремело меж дюн. Убитые налетчики из Алама лежали вперемешку с трупами участников отряда обреченных. Однако лестница налетчиков была прокинута на бок, другую вместе с убитым возницей унесли в пустыню распаленные кони. Вокруг смердело кровью и смертью. Где-то в небе послышался первый клёкот стервятника в предвкушении пира. «Есть кто живой?» Хрипло прокричал Саргон в раскаленное марево. Тишина была ему ответом. Саргон собрался было уходить, как вдруг через несколько мгновений из груды трупов неподалеку поднялась чья-то рука. Саргон молча подошел, протянул ладони, вытащил за запястье в свет палящего солнца с головы до пят окровавленного воина. Тот тяжело дышал и сумел лишь кивнуть в ответ на помощь, опираясь на длинную палицу. «Ты из последнего города». Саргон пристально осмотрел спасенного, заключив, что тот не ранен серьезно, а покрыт по большей части чужой кровью. «Да», — прохрипел выживший на языке урарту, шатаясь и жадно ловя ртом воздух. «Жил в трущобах Риду. Был схвачен по обвинению в убийстве, которого не совершал. Судьи приговорили присоединиться к походу обреченных». «А звать тебя как?» «Джераб Грамотея, тебя?» «Можешь звать меня Кромсатель». Выживший поднял брови. «Сам Саргон Кромсатель. Я пока плелся в хвосте отряда, слышал, что какой-то акадец Саргон нас ведет. Но подумать не мог, что это ты. Тебя-то за что? В обреченное». «Значит, мое имя тебе известно», — хмыкнул кромсатель, огладив из сине-черную бороду с одной единственной седой прядью. «Меня избрали возглавить этот поход. Скажем так, за нарушение воинских клятв». Грамотей не стал задавать лишних вопросов. Акадец одобрительно кивнул. «Осмотри тела, Грамотей. Собери все, что пригодится в походе. Воду, оружие, подходящие доспехи. Скоро двинемся дальше, пока не явились кутрубы». Грамотей вздрогнул, представив себе этих тварей, о которых, как и все жители Риду, был наслышан, и, пошатываясь, направился исполнять поручение. Кромсатель обыскал трупы своих противников. Четыре распластанных тела с жуткими ранами от топора. У них он разжился водой во фляге из высушенной тыквы и связкой дротиков. Закончив обыск, глотнул воды, по привычке огладил бороду и поправил кожаный нагрудник с медными бляхами. Флягу привязал к поясу рядом со своей, почти опустевшей, а колчан с дротиками вскинул на плечо. Чуть позже подошел Грамотей, теперь в стеганом боевом фартуке и с длинным копьем в руке, заткнув палец за пояс. «А что, пора убираться отсюда?» Кромсатель вдруг поднес указательный палец к губам, и Грамотей застыл, как вкопанный, следя за действиями акадца. Оказалось, что взгляд Саргона уловил движение там, где лежала завалившаяся колесница эламитов. В три прыжка он оказался рядом с ней и, положив ладонь на топорище хашину, пошел в обход. Едва заглянул за окованный медью борт, удивленно хмыкнул. За колесницей пряталась девушка, непонятно каким чудом уцелевшая в недавней резне. Войлочный дорожный плащ не мог полностью скрыть яркого одеяния и гибкой фигуры танцовщицы. Из-под капюшона выбивались вьющиеся черные волосы, обрамлявшие привлекательное лицо с утонченными семитскими чертами и большими темными глазами под длинными пушистыми ресницами. В руках девушка держала дорожный посох, но от взгляда кромсателя не ускользнуло некое короткое оружие, оттопыривавшее ее плащ в районе пояса, скорее всего, нож. «А ведь я тебя помню», — вдруг проговорил акадец, убрав руку с топора. «Провалиться мне на месте, если ты не Аталия Тень, воровка из Ириду. Угадал. Хорошо прячешься. Похоже, это и спасло тебе жизнь». «Надолго ли, кромсатель?» Темный взгляд девушки прожигал насквозь, а она тоже помнила акадца. «Мы в пустыне, кишащей ядовитыми тварями, и наш путь лежит в руинах, где обитает еще большее зло. Можно ли измыслить худший удел для смертных?» «Поход обреченных может обернуться удачей», — возразил акадец. «О проклятых залах Лагаша ходит молва, будто в них можно обрести небывалое могущество. Но и где твоя жажда наживы, тень? Разве ради этого не стоит бросить вызов проклятию?» «Да, и к тому же выбора нам не оставили», — добавил подошедший к ним Громотей. «Мы все приговорены. И если не хотим кончить жизнь среди прокаженных под стенами последнего города, то у нас только один путь в Лагаш». «Демон задери», — скривилась Аталия. «Не надо было мне грабить того чиновника. Оставь я ему тогда хотя бы часть драгоценности, он бы так не взъелся, требуя моего изгнания из города. Меня могли просто бросить в темницу, откуда мне вполне по силам сбежать. Сейчас бы уже прохлаждалась в храмовом квартале, а не жарилась на этой сковородке в вашей компании». «Так, довольно разговоров», — сдвинул брови Саргон. «Пора выдвигаться, иначе к утру трупоеды сомкнут наши уста навеки. У нас есть запасы съестного и вода на 3-4 дня. За это время наверняка отыщем какой-нибудь источник или старый колодец. Здесь задерживаться больше нельзя». На сей раз никто не стал спорить с акадцем, и все трое двинулись в пустыню, навстречу неизвестности. Саргон шел молча, и мысли его были мрачны. Невольно приходили воспоминания о том пути, который привел его сюда. Десятилетия напролет акадский наемник Саргон Кромсатель верой и правдой служил владыкам Ириду, поучаствовав в пограничных войнах и отражая все более частые набеги амареев и эламитов. Он заработал себе добрую боевую славу, но когда вышел в отставку, чиновничий произвол оттеснил его, чужеземца, на задворке общества последнего города. Ему не светили ни высокий пост в городской страже, ни жилье в храмовом или торговом квартале. Через несколько лет, промотав остатки заработанного жалования на пиво и женщин, став блеклой тенью себя прежнего, акадец подался в бойцовские ямы и стал проливать кровь на арене для зевак. Там-то его и нашли гвардейцы Лугалия и Риду, нашли и передали высочайшее повеление возглавить объявленный накануне поход обреченных к руинам древнего Лагаша. Саргон стиснул зубы, вспоминая начало похода. Их было 30 человек, избранных из числа преступников и изгоев, когда они вышли за стены города в зловещую пустыню. На третий день пути, когда они еще и имен друг друга толком не успели запомнить, их настигли кочевые разбойники, судя по вооружению, из Элама. Завязался кровавый бой. И вот из всего отряда посчастливилось выжить лишь троим. Саргон искоса посматривал на спутников. Возможно, они выжили в битве неспроста, и таланты каждого еще пригодятся в дальнейшем. Девушку он знал по старой памяти, как искусную воровку. Аталия, прозванная тенью за способность отводить глаза стражи и всякий раз ускользать от правосудия, Она могла быть полезной также во вскрытии хитрых замков и других охранных механизмов, с которыми им наверняка предстоит столкнуться в руинах. С Джерабом Грамотеем Акадис прежде знаком не был, но ясно видел, что этот бродяга непрост. Рослый, черноглазый, голова обрита наголо, через левую сторону лица тянется уродливый шрам. Может, этот парень и не был обучен воинскому искусству, но в уличных драках в трущобах Риду ему явно приходилось участвовать не раз. А прозвище, если оно дано не в шутку, говорило о том, что он умеет читать клинописные тексты. Давно, в прошлой жизни, Саргону нередко случалось видеть у знатнейших жителей последнего города глиняные таблички, которые те хранили завернутыми в непрозрачную ткань, дабы написанное на них было скрыто от посторонних глаз. Магические надписи, заклинания и тайные знания, за которые сильные мира сего готовы были заплатить подчас невероятно высокую цену. Чем эти письмена были им так дороги? Колдовская мощь, заповедные знания, жажда обладания редкой древностью. Акадис мог лишь строить догадки. Но судя по обрывкам разговоров, которые он слышал, в этих надписях последние владыки Ириду подспудно искали чудесное спасение для своего народа. Спасение от гибели, которое грозило царству. Спасение от засухи, мора и нашествия враждебных племен. Ради этой высшей цели и направляли в руины тех, кого не жалко. Бродяг, преступников, изгоев и авантюристов. Поход обреченных, верная смерть для любого, присоединившегося к этому безумию. Но все-таки некоторый шанс вернуться с ценной добычей в руках. Умереть или вернуться героем? Саргон мрачно усмехнулся, взвешивая в уме эти две перспективы. По его опыту, в подобных обстоятельствах чаша весов почти всегда склонялась к первому. На второй день пути после боя с эламитами, и на четвертый после начала похода обреченных, где-то позади себя путники услышали далекий вой. «Котруба!» — встревожился Джераб, на его лице читался неподдельный ужас. «Нет». Саргон спокойно снял с пояса флягу, откупорил и сделал умеренный глоток, чтобы смочить пересохшее горло. Эти нападают бесшумно. Да и убитых вчера им уж точно хватит надолго. «Значит, это еще какие-то смертоносные твари, демоны или оборотни?» Поежилась, несмотря на палящий зной и Аталия тень. «Где мы скроемся от них посреди пустыни?» «Нигде», — сухо ответил Кромсатель. «Если они напали на след, то рано или поздно настигнут нас». И придется с ними схватиться. Но мне думается, что это никакие не оборотни, а обычные шакалы. И справиться с ними будет куда проще. Ну а пока прибавим шагу и будем держать оружие наготове. Идти было тяжело. Солнце на оскудевшей зеленью местности палило нещадно. Запасы съестного, которые пересчитали во время последнего привала, должны были кончиться к вечеру следующего дня. Знакомый вой, слышанный спутниками прежде, повторился еще несколько раз, и как будто все ближе. «Дело скверное», — подумал Саргон, но слух эту мысль не изрек. Вместо этого, когда поднялись на очередную дюну, остановился и, затенив глаза от солнца ладонью, осмотрелся по сторонам. «Ого!» — пробасил Акадис, изумившись нежданной удачи. Внимание Кромсателя привлекло необычное скопление камней на горизонте. Очевидно, это был не город и не дворец, но все же нечто рукотворное. Вящее свидетельство древнего могущества предков. Память о богатых городах, о золотокипящих временах. Полулегендарной эпохи до падения Ура, Киша и иных великих твердынь. Указав в направлении руина, Аккадец молвил спутникам: «Укроемся от твари там». И вся троица двинулась к скоплению камней. Солнце еще не ушло за горизонт, когда они подошли к сложенному из громадных глыб прямоугольному сооружению, величиной с хороший дом ремесленного квартала Эриду. Яростные ветра, песчаные волны, жгучее солнце и само беспощадное время оставили на нем многочисленные отметины, но так и не сумели разрушить. Каменный куб стоял, как прежде, когда был возведен, десятилетия или столетия назад. Ни окон, ни какого-либо входа видно не было. «Усыпальница», — пробормотал Джераб Грамотей, сотворил рукой знак, отгоняющий зло. «Вдали от селений и городов, от храмов и кладбищ. Заповедная могила. Кто бы здесь ни был похоронен, мы не можем нарушать его покой. Этот мертвец либо священен, либо проклят». «Да не трясись ты так, Грамотей», — фыркнула Аталия. «Случалось мне обносить богатые могилы, и, клянусь водами Эфрата, еще ни один покойник не сопротивлялся. Столкнуться лицом к лицу с теми воющими тварями в пустыне или немного переждать по соседству с истлевшим трупом, я не раздумывая выберу второе. Другое дело, как проникнуть внутрь, ведь у этого склепа нет дверей». «Попробуем через крышу», — предложил Саргон. В несколько ловких движений он забрался по стене на верхнюю грань каменного куба. Былую ловкость Аккадец годами еще не растерял. «Но что там?» — немного подождав, спросила Аталия. Сверху послышался какой-то скрежет. Затем натужный рык Аккадца, и только потом его ответ. «Поберегись!» — гаркнул кромсатель. И спустя мгновение с крыши усыпальницы на землю полетела внушительных размеров глыба. Воровка и Грамотей отскочили в последний момент, когда кусок скальной плиты упал им под ноги. «Это и есть дверь». Над каменной стеной показался Аккадец, вытиравший пот со лба. «Поднимайтесь, открыто». Грамотей помог забраться спутнице. Затем с помощью кромсателя поднялся на крышу сам. Перед ним оказался небольшой проем в раскаленной на солнце плоской каменной крыше, лаз, который открыл воин, когда сдвинул плиту. Спутники сидели на корточках у края этого лаза. «Вы уверены, что это хорошая мысль?» — засомневался Джераб. «Ничего же не видно, что там внутри». «Есть лишь один способ проверить это, мой бритоголовый друг», — усмехнулся кромсатель, и Грамотею эта усмешка не понравилась. Джераба спустили на веревке первым. Когда он встретил ногами опору и зажег факел, то оказалось, что высота спуска не так уж и велика, а обстановка внутри не столь ужасна, как рисовало его воображение. «Можете спрыгивать без веревки. Здесь невысоко», — сообщил Грамотей спутникам. Вскоре внутрь спрыгнул аккадский воин, предварительно закрепив другой конец веревки снаружи, дабы в случае чего можно было подняться тем же путем. Последней спрыгнула воровка, подхваченная крепкими руками спутников. Факел Грамотея освещал небольшую камеру со стенами из песчаника и глины, а также темный проем впереди, за которым угадывались вытесанные человеческим трудом ступени, ведущие вниз. «Спустимся туда», — произнес кромсатель. «Надо обследовать это убежище. Можем найти что-то важное». «А не лучше ли переждать здесь?» «Нет, Грамотей, не лучше», — отрезал Аккадец. «Нужно в первую очередь убедиться, что здесь безопасно». Троица спустилась по ступеням. Внизу их ждал вход в новый зал, который был куда вместительнее верхней камеры. Остановившись перед входом, Грамотей поднял факел повыше, и огонь осветил вытесанные в камне стены подземелья, широкие плиты пола и стоявший у дальней стены саркофаг. «Посмотрим, что хранится внутри», — заявил Саргон, но воровка остановила его жестом. «Здесь могут быть смертельные ловушки, кромсатель, так что лучше доверь это дело мне». «Хм, ну так и быть, покажи себя в своем ремесле». Девушка с улыбкой поставила посох у входа, скинула плащ и осталась в одеянии храмовой танцовщицы, не стесняющем движении. Затем вступила под арку портала. Саргон и Джираб наблюдали за ее действиями. Аталия сделала первый шаг, осторожно перенося весь тело с одной ноги на другую. Все ее чувства и инстинкты обострились до предела. Все страхи, сомнения и ненужные мысли остались позади. Теперь была только она и это замкнутое пространство, дышащее смертью. Опасность подстерегала на каждом шагу, но важно было вовремя уловить, с какой стороны она нагрянет. Девушка сделала второй бесшумный шаг, и тут же танцевальным движением ушла влево. Правая плита, на которой она стояла мгновение назад, рухнула вниз, оставив лишь зияющий прямоугольник пустоты. Воровка неподвижно застыла у края этой пропасти, прерывисто дыша. Джираб было вскрикнул от неожиданности, но Саргон схватил его за запястье и жестом призвал к тишине. Бритоголовый, спохватившись, кивнул, и оба перевели взгляд на девушку. Теперь, когда предположение о скрытых ловушках подтвердилось, они были вдвойне напряжены. Аталия тень, выдохнув, двинулась дальше, оставив провал по правую руку от себя. Двигалась медленно, словно в воде, ощупывая носком ноги плиту впереди, прежде чем сделать еще один шаг. Наконец ступила дальше. В этот раз ничего не произошло. Вдох, выдох, новый шаг. Раздался едва уловимый слухом щелчок, и, повинуясь инстинктам, тень мгновенно отклонилась назад, выгнувшись в поясе так, что волосами омела пол. Прямо над ней пронеслись две короткие стрелы и ударили в стену рядом с Саргоном и Джирабом. Мужчины изумленно переглянулись. Не успели они удивиться быстроте реакции девушки, как та уже выпрямилась и восстановила равновесие, чтобы продолжать движение вперед. Воровка сохраняла внешнее спокойствие, чего нельзя было сказать о грамотее и кромсателе. Притоголовый цепенел от ужаса при одной только мысли, что находится в склепе неведомого древнего владыки. Бородатый аккадец прерывисто дышал, держа покрытую шрамами ладонь на боевом топоре, и пристально следил за движениями тени в попытке вовремя раскрыть очередную ловушку. Но скрытых механизмов, похоже, больше не было. Оставшийся путь к гробнице воровка прошла без помех. Встала у саркофага, пытаясь рассмотреть узоры и барельефы на крышке. Это были резные фигуры и знаки, слишком стертые, чтобы их можно было прочесть в тусклом свете. Спутники Аталии последовали за ней, ступая в точности на те плиты, по которым прошла она. Подошел кромсатель, по-прежнему держа руку на оружие. Грамотей встал рядом, подняв факел повыше над головой. Вдруг начал декламировать. «Позабыт, оставлен всеми, здесь лежу. Прежде грозен и силен, здесь лежу. Царство подземного мне не покинуть. Вечен мой плен». Аталия и подошедший к ним Саргон воззрелись на Бритоголового так, словно увидели перед собой призрак. «Так здесь написано», — пояснил тот, не сводя взгляда со знаков на крышке. «Были времена, я обучался в храмовом квартале у писца одного знатного человека. Оттуда мое прозвище, а также кое-какое умение читать говорящие таблички. Это надпись на языке Урарту, предостережение, оставленное древними. А ведь я говорил...» «Древняя закрытая гробница посреди пустыни», — задумчиво произнесла тень. «Нам повезло, что никто не добрался до нее и не вскрыл раньше нас. Только представьте, что там внутри». «Ты обезумела. Или тебе пересчитать надпись? Это проклятие, и открывший саркофаг навлечет его на себя». «Нет, Грамотея, она права», — вмешался Кромсатель. «Это могила какого-то важного жреца или военного вождя далекой древности. В ней может оказаться часть того, что мы ищем. Магические записи, заговоренное оружие, что-то ценное и полезное в дальнейшем походе». «Мы все будем прокляты!» Голос Грамотея дрогнул. Свет факела заплясал в его трясущейся руке. «Даже если на могиле лежит проклятие, я возьму его на себя», — ответил Акадис, вытащив хашину. «Посвети-ка мне, Грамотей». Решительно шагнув к саркофагу, Кромсатель примерился, подцепил крышку оголовьем топорища из закаленного дерева, с усилием сдвинул на сторону, получив щель шириной в ладонь. Затем взялся обеими руками за край, подналег и открыл саркофаг. Крышка гулко ударилась о плиты пола. За спиной у Кромсателя тени Грамотея, не сговариваясь, почти синхронно сотворили знак, отгоняющий зло. «Ну, что там?» Воровка с любопытством выглянула из-за плеча Бритоголового. «Как неудивительно, человеческие останки!» — усмехнулся Кромсатель. «И кое-что еще!» Грамотей поднес факел ближе. В свете пламени блеснул металл, и трое увидели внутри посеревшее от времени тело в истлевшей, но, очевидно, богатой одежде. На спутников пустыми глазницами смотрела мумия, рот которой был широко раскрыт, словно последний момент жизни застал человека в жутких муках. Покойник был погребен вместе с мечом и с золотым браслетом на руке, а на груди лежала глиняная плитка. Клиновидные знаки, оттиснутые на табличке, проступали в свете факела, словно черные клыки. Аталия Тень подошла к гробнице с противоположной стороны от Кромсателя. «Да здесь что-то стоящее», — присвистнула она, и, не обращая внимания на возражение Грамотея, первым делом стянула с костлявого запястья драгоценный браслет. Воровка гордо подняла добычу над головой, но в этот миг пол содрогнулся, весь склеп пошел ходуном, и опора резко ушла из-под ног у всех троих. Падение, мрак, удар, тишина. Саргон-кромсатель открыл глаза, ничего не увидел. Его окружала густая тьма. Приземление было не самым мягким. Левое плечо и бедро ныли от удара о твердый грунт так, что пришлось стиснуть зубы, чтобы не застонать. Однако его верный хашину оказался под рукой. Воин сжал в ладони топорище и сделался гораздо спокойней. Если подействовало проклятие гробницы и Саргон-кромсатель обречен, то он не уйдет без боя. Отчаиваться не следовало даже здесь. «Эй, вы там как?» — крикнул Кромсатель в темноту. Повторил несколько раз, но отклика не услышал. Крякнув, поднялся сначала на одно колено, потом, медленно, в полный рост, размял суставы. Оказалось, место, куда он попал, было довольно просторным. Похоже, под склепом с гробницы была вырыта еще одна камера в самом фундаменте. Каменный мешок для непрошенных гостей. О таких ему уже приходилось слышать и не раз. «Жаль, света нет», — с досадой подумал Кромсатель. «Нужно было узнать, что со спутниками, кого из них еще можно спасти, а кого нет, и где искать выход. Ведь отсюда наверняка должен быть какой-то выход, хотя бы и потайной». Акадец медленно двинулся на ощупь, исследуя стены на предмет малейших признаков трещин, ниш, щелей. Его шарящие пальцы ничего подходящего не находили, но воин не позволял подступающей волне отчаяния захлестнуть душу. Он продолжал искать. Вдруг его напряженный слух уловил чей-то голос. Этот незнакомый голос что-то шептал нараспев, и вскоре Саргон разобрал слова. «Сынакада сон нарушил. Сынакада мой сон нарушил, а? Не сносите ему головы». Это была устаревшая речь, на которой теперь в Эриду разговаривали лишь самые знатные лица на особых церемониях. «Кто здесь?» Саргон покрепче перехватил топор, начал озираться в поисках неведомого врага. «Сынакада мой сон нарушил. Что его сюда привело?» Голос звучал надтреснуто и глухо, словно из бочки, однако становился все громче. Кто-то приближался к Саргону во тьме. «Длинный воин. Жалкий воин, годен только пиво пить». «Эй, я в твои игры играть не собираюсь, выходи!» Кромсатель развернулся, прислоняясь спиной к холодной стене. Пальцы обеих рук сомкнул на топорище своего оружия, выставив хашину перед собой, навострил зрение и слух. «Не соперник мне, пришелец. Не соперник мне, акадец. Мой Шухадаку его сразит. Мой Шухадаку его умертвит. А ну, покажись!» Послышался хриплый смех, такой же надтреснутый, как и предыдущие распевы. «Хочешь меня видеть, смертный? Что ж, я прятаться не стану. Ты так жалок, слеп, бессилен. Глазами тела во тьме не видишь, глазами духа не зришь во мраке. Окажу тебе услугу». В черной ночи подземелья замерцал призрачный свет. Через пару мгновений акадец понял, что это светится клинок. По виду медный, изогнутый на манер серпа старинный меч. В руках мумия, которая двигалась, как живой воин. Нет, лучше, чем живой воин. Мумия раскачивалась в такт своему пению. Замысловато крутила мечом и шла прямо на акадца. Саргон узнал в мумии хозяина гробницы, который еще недавно лежал без признаков жизни, на своем последнем ложе там, наверху. «Окажу тебе услугу. Ты увидишь свою смерть». Молнией сверкнул выпад, и Саргон лишь в последний момент увернулся, ответив взмахом топора. Но хашину не встретил цели. Снова хриплый смех, совсем близко. И еще холод могильного дыхания. «Ты увидишь смерть, акадец». Саргон отбил топором удар в голову, выпрямился и пнул мертвеца ногой в грудь. Тот качнулся, отступив на несколько шагов. В этот миг воин левой рукой нащупал у себя за спиной дротик, резко вытащил его из колчана и запустил в мумию. Дротик вошел ходящему трупу в плечо, тот дернулся, отступив еще на шаг. Но спустя мгновение тряхнул обтянутым кожей черепом и, как ни в чем не бывало, с торчащим из тела древком двинулся вперед. Вновь закачался, вновь запел. «Плоть моя неумертвима, смерть она уже познала». «Да демон тебя задери!» — выругался кромсатель. «Долгая же пляска мне предстоит». Топор и меч со звоном столкнулись вновь. Очнувшись вскоре после падения, Аталия открыла глаза, но даже ее способность видеть в темноте не позволяла разглядеть хоть что-либо в этом подземелье. Воровка неслышно выругалась, проклиная свою неудачу. Пройти все ловушки, добраться до самых сокровищ гробницы — и столь нелепо попасться на последнем испытании. Непростительно для мастерицы, достигший определенных высот в своем ремесле. Во тьме могли таиться ужасы, но для воровки по прозвищу Тень именно тьма всегда была верной союзницей и спасительным убежищем от самых разных преследователей. Сколько раз она уходила тенями узких переулков бедняцких кварталов Эриду от своих обворованных жертв, не вовремя обнаруживших пропажу, или от городских стражников, охотящихся за ней точно коты за мышью, или от ненадежных подельников, которые внезапно решали получить с нее больше, чем причитавшаяся по уговору доля от украденного. В этих играх в прятки, ценой в которых была свобода или жизнь, ей всегда сопутствовала удача. Лишь один раз ей не удалось уйти от погони, и вот куда ее это привело – во тьму. Но в этом подземелье тьма была иного рода, не спасительной, как в Эриду, а враждебной, кромешной и смертельно опасной. Аталия чувствовала это. Девушка поднялась на ноги и пошла на ощупь. Когда наткнулась на каменную стену, прижалась к этой опоре, осела на пол, пытаясь сосредоточиться и собраться с мыслями. «Ловушки в богатых гробницах», — размышляла она, — «бывают двух видов. Одни призваны устроить незваному гостю мгновенную смерть, другие — медленную». Аталия понимала, что попала в ловушку второго вида. Здесь вор должен постепенно слепнуть, дрожать от холода, сходить с ума и медленно умирать голодной смертью. Спутников она потеряла. И судя по тому, что их не слышно, те оказались в ловушках первого типа. С ними можно было попрощаться. И еще неизвестно, кому повезло больше. Но пока есть сила и разум, сдаваться нельзя. Нужно попытаться найти отсюда выход. Воровка знала только один способ сделать это, простукивая и ощупывая каждый камень в каждой стене. Она поднялась и принялась за работу. Неизвестно, сколько прошло времени, но в какой-то момент Аталия уловила свет во мраке подземелья. Неведомый источник был, казалось, где-то рядом. Девушка скользнула взглядом вниз и чуть не вскрикнула. Внезапно поняв, светился драгоценный браслет из гробницы, который она успела надеть на правую руку. Следом произошло и вовсе нечто необъяснимое. Не веря своим глазам, Аталия смотрела, как золотой браслет, изящно обвивавший ее запястье, мягко соскользнул с ее руки и, упав на пол, пополз змеей по плитам к каменной стене. «Что происходит?» Аталия отпрянула, сжавшись в углу почти в детской попытке спрятаться в тени. Но эта тень ее не укрыла. Светящаяся змея начала расти в размерах, и вскоре свет от нее заполнил всю камеру гробницы, в которой оказалась воровка. Змея свернулась кольцами у противоположной стены. Затем выпрямилась и взвилась, доставая головой до потолка, раскачиваясь и стреляя раздвоенным языком. Ее тело источало холодный золотой свет. Рубиновые глаза пылали алым пламенем, гипнотизируя и парализуя. Аталия раскрыла рот, чтобы закричать, но крик застрял у нее в горле. «Красавец!» — прошипел голос змеи. «Не кричи! Никто не услышит!» Ледяной ужас сжал сердце воровки. С нечеловеческим языком говорил змей, выросший из браслета, снятого с мертвеца. Она уже сомневалась, что пребывает в ясном рассудке, но все-таки попыталась уцепиться за реальность, дабы не сорваться в полное безумие. Ладонью правой руки нащупала рукоять кинжала, заткнутого за пояс. Пальцы стиснули богато инкрустированное черное дерево. Оно согревало и как будто отгоняло страх. «Оружие, что носишь, не твое!» Шипел золотой змей. «За кровью священного кинжала воздастся по заслугам. От голоса змея у девушки бежал по коже холодок. Жуткие алые глаза смотрели прямо в душу. Всю сознательную жизнь воровки змеи были ее главным страхом. Но этот колдовской змей навевал просто запредельный ужас, какого Аталия еще никогда не испытывала. «То, что я краду, я оставляю себе, мое по праву», — ответила Аталия, перебарывая страх, и выхватила клинок из ножен. «Этим кинжалом владел нечистый на руку торговец запретными зельями, и в Эриду немного найдется тех, кто посочувствовал бы его потере». «О, ты даже не знаешь, что это за клинок и откуда он явился», — прошипел золотой змей. «Невежество, ваше вечное проклятие, смертные! Кинжал этот происходит из великих кузнец Абзу, и веками он использовался в колдовских ритуалах, задолго до того, как пали урки и шиурок. Этим оружием призывали и поражали демонов. Оно закалено в черной крови и заклято могучим чародейством. Ошибка, что кинжал оказался в руках простых смертных. Ошибка, что вы оказались здесь, тревожа вековой сон. Я исправлю эту ошибку». Змей надвинулся на девушку, вперев взгляд рубиновых глаз в ее глаза. Аталия выставила вперед кинжал, но гипнотический взгляд потустороннего существа захватил ее сознание, и пальцы разжались сами собой. Клинок выпал из ладони на пол. Воровка потеряла контроль над собой, но в последний момент уловила призрачный свет где-то позади алого взгляда змея. Падение завершилось ударом о каменный пол. Жираб Грамотей быстро сообразил, что провалился в какое-то подземелье под склепом. Где теперь были его спутники, неизвестно. Тьма и безмолвие окутывали его со всех сторон, усиливая тот суеверный ужас, который он испытывал с первых же минут пребывания в проклятой могиле. Скверно, что его не послушали и проникли внутрь усыпальницы. Скверно, что он не остался снаружи или в первой камере наверху и отправился вниз вместе с остальными. Скверно, что он поддался любопытству и приблизился к саркофагу. «Эй, послушник, что тебя гнетет?» Джираф не поверил собственным ушам. Он услышал чей-то голос. Тихий шепот во тьме. Поначалу Грамотей решил, что это акадец, но вскоре понял, что ошибся. Голос был ему незнаком. «Кто ты?» «Кто я?» — передразнил незнакомец. «Я голос». «Чей голос?» «Голос тьмы. Голос вечной ночи. Голос совести и ярости. Могильный шепот ужаса и недобрых предвестий. Я твой внутренний голос». «Лжец!» — хохотнул Джираб. «Я знаю, как звучит мой внутренний голос. Совсем не похоже на твой полудохлый хрип». «А что, если я докажу тебе, послушник? Что, если я знаю вещи, известные лишь тебе одному? Нечто такое, что может сообщить только твой внутренний голос. Какую-нибудь особо жуткую тайну». Джираба кольнуло нехорошее предчувствие. «Ну что, попробуем?» — продолжал вещать голос, не дожидаясь ответа. «Так-так, я знаю, за что ты убил своего наставника». Джираб мгновенно похолодел. «Я его не убивал. Меня оклеветали». «О, ты убил его. И за это был изгнан с обреченными. Но вот чего не знают ни судьи, ни сам Лугали Ридо. Прежде чем лишить старика жизни, ты выведал у него одну темную тайну». «Нет!» — закричал Джираф в сгустившуюся тьму. «Неправда! Старик тогда совершенно обезумел! Он захотел принести меня в жертву злым духом и напал первым. Это была самозащита!» «Или это ты решил принести его в жертву, а, послушник?» Голос проникал в самое нутро Джираба, ледяными нитями ужаса пронзая душу и разум. «Не прикидывайся жертвой. Загляни в себя, убийца. Посмотри, кто ты есть на самом деле». Тьма как будто начала рассеиваться. Что-то замелькало перед глазами. Или это происходило только в воображении бывшего послушника? Сначала все размывалось и плыло, но вскоре проявилось в четкое изображение. Перед внутренним взором Джираба замерцала картина. Солнечный свет, проникающий в оконный проем комнаты, падает на бездвижное тело, скорчившееся на полу. Под телом расползается лужа крови. Комната уставлена стеллажами с глиняными табличками. У окна стоит стол с пищевыми принадлежностями. В солнечных лучах клубится пыль. Над мертвым склонилась фигура человека с окровавленной палицей в руке. Его лицо скрывает капюшон. Его пальцы обшаривают складки одежды убитого. Вот, что-то обнаружив, незнакомец выпрямляется, пряча находку за пазуху. Свободной рукой он снимает капюшон, обнажая наголо бритую голову, оборачивается. Джираф вздрогнул, увидев лицо убийцы. Это было его лицо, глядящее на него словно с поверхности зеркала. Его собственное отражение. Его двойник. «Это ложь, ложь! Я был вынужден защищаться!» Жуткая картина по-прежнему стояла перед глазами. Но ведь Джираф помнил, все происходило не так. Или так. «Где истинные воспоминания, а где иллюзия?» Проклятый голос сводил его с ума. Сквозь невыносимую беспомощность Джираф отчаянно искал выход, избавление от этой муки. И, казалось, нащупал нужную нить, свет. Вот что должно разогнать могильную тьму и колдовской морок. Нужен огонь. Отчаянно ощупывая пустоту вокруг себя, Джираф искал факел, потерянный при падении. Судорожные, обрывистые мысли роились в его голове. Голос во мраке, кому он мог принадлежать? Ответ напрашивался сам собой. В этом подземелье есть лишь один хозяин, тот, кто лежал в гробнице. Может ли мертвый восстать из могилы? Почему нет, если при жизни это был могучий чародей? Скорее всего, его пробудили незваные гости из внешнего мира. То есть они, Джираф и его спутники. «Что ж, послушник, вижу, ты задумался», — продолжал шептать незнакомец. «Времени у нас с тобой еще много, поэтому расскажу тебе другую историю. В далеком городе Лагаш правил когда-то великий воитель и чародей. Он призывал на свою сторону опасных демонов, жестоко убивал своих соперников, беспощадно расправлялся с неугодными и завоевывал все большую славу тирана и черного колдуна. Мало кто превзошел его в этом за всю историю. Но он был всего лишь человек. И вот однажды неведомая болезнь, от которой не знали лекарства, все же сразила его. И тогда он был похоронен с почестями, подобающими его высокому сану, но вдали от городского некрополя, в богатом, но безымянном склепе, дабы никто не потревожил его прах, а главное, дабы его дух не смог потревожить жителей города. Так он и спал мертвым сном сотни лет, до тех пор, пока не нашли его могилу трое обреченных. Глупцы, вы даже не ведаете, кого вы пробудили. Занятная сказка. Хмыкнул Джираб, не переставая обшаривать пол. Наконец, его пальцы наткнулись на какой-то предмет. Факел. Джираб стиснул зубы, пытаясь не спугнуть удачу. Руки машинально достали из складок одежд труд, кремень и перит, припасенные для разведения огня. Несколько ударов вслепую, и искра от перита запалила труд. Припав к полу, Джираб быстро раздул небольшие язычки пламени и поднес к ним пропитанный горючим факел. Огонь озарил тесное подземелье, прогоняя прочь все мороки и тени. «Загляни в себя, убийца!» Выдохнув последние слова, голос растворился в тишине, словно убегая от огня. Джираф знал, что времени у него ровно столько, сколько горит этот факел. Надо было быстро выбираться наружу, как можно скорее. Он внимательно осмотрелся, светя по всем углам. Его взгляд поймал прямоугольник, лежащий на плитах пола. Говорящая табличка. Грамотей поднял драгоценную находку. Прочитал про себя выбитую на ней надпись. Кивнул, понимая ее значение и возможную пользу. Теперь оставалось сориентироваться в пространстве и найти выход. Еще несколько шагов из стороны в сторону в свете факела. Кругом глухие стены. Ни портала, ни лаза, ни двери. Вдруг табличка в руке бывшего послушника словно сама указала на одну из стен камеры. Грамотей заморгал, не веря глазам. Стена как будто растворилась в воздухе, открывая изумленному взору Джираба то, что пряталось за ней. «Стена — тоже морок», — понял Грамотей. Он решительно шагнул сквозь камень и очутился в другой камере, в которой разыгрывалась невероятная сцена. В новой камере свет источал гигантский змей, словно явившийся из жутких легенд. Чешуя его переливалась золотом, пока его невероятно длинное тело свивалось в кольца. Под чешуйчатой кожей сокращались мощные мускулы. Змей грозно нависал над своей жертвой. «Тень!» — узнал спутницу Джираб. «Грамотей!» — отозвалась девушка, словно проснувшись от какого-то транса. Тряхнула головой и, резко присев, подхватила с пола короткий клинок. Змей слегка отпрянул, когда кинжал блеснул в свете факела. Воспользовавшись этим, воровка отпрыгнула в сторону и оказалась рядом с Джирабом. «Ну что, у тебя есть чем справиться с чудовищем?» То ли с надеждой, то ли с мрачной усмешкой спросила тень. Змей снова свил кольца, затем потянулся телом в сторону бритоголового. «Кажется, есть». Джираб сделал шаг вперед. Факел он воздел над головой, табличку выставил перед собой. Змей приближался, держа голову на уровне лица человека. Его глаза источали багряный свет. «Гирра!» — громогласно произнес Джираб слово с говорящей таблички. В тот же миг сноп огня охватил змея от хвоста до головы, и существо начало сжиматься, съеживаться в пламени, уменьшилось в размерах прямо на глазах. Увлеченный сотворением чар, Джираб не замечал стоявшей рядом девушки. А та лишь смотрела поочередно то на змея, то на бритоголового. Она безмолвно наблюдала за сценой, понимая, действует очень мощное древнее колдовство. Золотой демон извивался в жутких конвульсиях, словно обычная змея, брошенная в костер. Но колдовской огонь был неумолим. К тому времени, как он погас, на полу лежал обыкновенный золотой браслет. Тот самый, что был снят воровкой с запястья мертвеца. «Похоже, ты только что спас мне жизнь, Громотей», — проговорила Аталия, не спуская настороженных глаз с магического украшения. «Благодарить пока рано». Джираб опустил взгляд на табличку с тайным словом в своей руке. Та надтреснула по левому краю. Тут он вспомнил давние слова своего наставника о том, что заряженные чарами говорящие таблички, по легенде, имели свойство разрушаться по мере их использования. Значит, легенды были правы, и заклинания подействуют еще лишь раз или два. Воровка тем временем подобрала с пола теперь уже обычный золотой браслет. Надо же, совсем не нагрелся. «Идем, тень. Нам надо найти кромсателя». «Но ведь в этом подземелье кроме нас больше никого». «Нет, это морок. На самом деле под усыпальницей несколько камер. Смотри». Жираб направил факел на стену, одновременно выставив в ее сторону табличку, которую держал в другой руке. Стена замерцала, истончаясь и становясь прозрачной, как вода. За ней показалась еще одна камера, похожая на ту, в которой находились Громотей и Тень. Только за стеной находились другие две фигуры. Бородатый воин сражался против высокого худого незнакомца. Звуки боя не проходили сквозь призрачную стену. «Там кромсатель!» — воскликнула воровка, тут же признав в бардаче Акация. «Да и он бьется против ожившего трупа. Того, что лежал в саркофаге, а сейчас мы...» Джираб не успел договорить. Воровка с ловкостью кошки прыгнула сквозь призрачную стену, оказавшись у живого трупа за спиной, и вонзила свой кинжал ему между лопаток. Тот обернулся и ударил девушку усохшим кулаком, сбив ее с ног, но кинжал остался торчать в его теле, и через мгновение вокруг клинка задымилась мертвая плоть. Восставший покойник заверещал, как сотня демонов, корчась в страшных муках. За дымом последовали странные волдыри, взбухающие по всему его телу. Сухая кожа мумии лопалась, слезая жуткими дымящимися лоскутами. Иссохшая плоть с шипением разъедалась, обнажая древний потемневший скелет. Саргон-кромсатель резко подскочил к мумии и перерубил ее шейные позвонки своим боевым топором. Череп тут же отлетел во мрак, а остальной костяк упал у ног воина, не подавая больше признаков движения. «Забытые боги! Я уж думал, буду драться с ним до скончания времен!» «Не стоит благодарности, кромсатель». «Да уж, тень, спасибо. Твой кинжальчик был очень кстати. Не хочу даже думать, где я у кого-то украл этот колдовской клинок». «Поверь, тебе лучше не знать». Девушка выдернула из скелета свой кинжал и вернула его в ножны на поясе. «Во всяком случае, это полезная штуковина, раз она способна убить неубиваемое. А как вы меня нашли?» — поинтересовался Акадец. «Хороший вопрос, но это уже к Громотею. Мне было не до поисков. Пока ты здесь бился с восставшим мертвецом, мне явился демон в образе огромной змеи. Кстати, Громотей, а что за враг был у тебя?» «Тьма», — коротко ответил Бритоголовый. «Просто сгусток мрака. Я так думаю, мы попали в склеп древнего воителя-колдуна. Дабы он не восстал из мертвых, во время погребения его сковали магическими оковами, которые, видимо, сбросила наша спутница, сняв браслет с его запястья. Пробудившийся дух колдуна сумел каким-то образом прочитать главные страхи каждого из нас и использовал их, чтобы сломить и подчинить. Против меня он использовал мой страх темноты». Джираф с беспокойством покосился на догорающий факел. «Давайте уже выберемся отсюда». «Дельное объяснение», — чуть подумав, кивнул Акадис. «И да, пора подниматься на поверхность». Тускнеющий огонек факела помог спутникам отыскать обвалившийся подъем к высеченным в скале ступеням. оказавшимся от той самой лестницы, по которой они прежде спускались к усыпальнице чародея. По ней же спутники поднялись в первую камеру. Помещение озарял свет дневного солнца, проникавший в проем в потолке, с которого спускалась оставленная Саргоном веревка. «Снаружи новый день», — хмыкнул воин. «Сколько же времени мы провели внизу?» Он прислушался. Подозрительных звуков, в первую очередь воя, не услышал. «Можно подниматься». По веревке троица выбралась на крышу усыпальницы. Солнце стояло в зените. На горизонте расплавленный воздух пустыни порождал фантастические образы. Но вокруг захоронения, сколько хватало глаз, не было видно ни единого живого существа. «Клянусь забытыми богами, в этом склепе мы пережили смертный ужас, который не снился даже курильщикам Черного Лотоса. Я пойму и приму, если вдруг кто-то из вас откажется идти со мной в Лагаж и решит попытать счастье, вернувшись обратно или пойдя по другому пути. Если это так, то я готов прямо сейчас оставить этому человеку долю воды и свое пожелание удачи». Никто не подал голоса, когда Саргон договорил. «Тень». Он повернулся лицом к воровке, а Талия лишь отрицательно покачала головой. «Грамотей». Воин обернулся к бритоголовому. Джераб молчал с невеселой улыбкой. «Что ж», — хмыкнул акадец, — «тогда продолжаем путь. Вперед». И они отправились дальше на север, туда, где лежал спящий и разрушенный Лагаж. Джераб Грамотей, в чьей душе после увиденного в склепе роились сомнения насчет собственного темного прошлого, прижимал к груди говорящую табличку, что даровала силу колдовского пламени. Аталия Тень держала на рукояти заговоренного кинжала правую руку с золотым змеем на запястье. Силу двух этих предметов она сполна познала в проклятом склепе и теперь полагалась на них. Саргон Кромсатель шел во главе и смотрел вдаль время от времени, поправляя на поясе Шухадаку, трофейный кривой меч из гробницы колдуна. Каждого терзали сомнения в успехе похода. В каждом поселилась частичка тьмы после произошедшего в обиталище мертвого колдуна. Однако они продолжали свой путь. Шли навстречу неизвестности трое обреченных.